Глава 14. Дракон бедствовал, потому что управлялся самыми темными и стыдными органами своего тела. Я был в тот день с Алисой у старинного приятеля, которого в свое время вытащил из тяжелого инфаркта. Резиденция в военном городке, километрах в 40, машина на дом, мороз и солнце. 4 пары гостей, встреча Нового года с шампанским, ночная прогулка, сладкий и удобный сон, утром легкий завтрак, снова мороз и солнце, отличная прогулка на лыжах, праздничный обед, послеобеденный сон, преферанс под коньячок. В 10 расписали, слегка закусили, отбой. Раннее утро. Опять мороз и солнце, прощальные объятия, все же редко встречаемся, старина, 40 обратных километров по накатанной дороге, останови вон у того дома, дружок, спасибо, 5 в бурую от всяких ГСМ ладонь, хорошо живет на свете Винни-Пух. Я и не подозревал, какие напасти ждут меня. Как выразился Сэм Уэллер, «Знай вы, кто тут находится поблизости, сэр. Я думаю, вы запели бы другую песенку, как сказал, посмеиваясь, ястреб, услышав, как малиновка распевает за углом». Я переодевался в повседневное, когда в кабинете задребезжал телефон. Звонил дежурный врач. Едва я откликнулся, он заорал дурным голосом. — Алексей Андреевич, слава тебе, Господи, наконец-то главный вас обыскался! — С Новым годом! — строго произнес я, физически ощущая, как сердце мое проваливается в желудок. — Да-да, конечно, вас тоже, Алексей Андреевич, срочно в больницу, тут у нас неприятность. — Погоди, у кого это у нас? — У вас в хирургии? — Как раз наоборот, у вас в терапии, главный вас со вчерашнего дня разыскивает. Я сосредоточился и перебрал в памяти самые скверные возможности. Нет, все было не то. Даже если бы половина моих старушек и инфарктников скончалась в одночасье, наш главный не стал бы тратить праздничный день на розыски заведующего терапией. Не такой он человек. Но что же тогда? Словно бы в ответ голос в трубке прошелестел. Барашкин вчера копыта откинул. Умер? Как есть умер, подтвердил с придыханием дежурный. От радикулита? Обалдело спросил я. Конечно, я был не в себе и тут же спохватился. Хорошо, иду. Все стало ослепительно ясно. Барашкин откинул копыта на моей территории. И даже если бы причиной смерти был укус гюрзы, расхлебывать эту кашу придется именно мне. И уже виделся я себе тонущим в море докладных, объяснительных, гневных жалоб родственников и зловещих запросов из инстанций. Потому что Барашкин, а не безвестный пенсионер с какой-нибудь Пугачевки. С стесненным сердцем на отяжелевших ногах направился я в больницу, выражаясь чуть ли не вслух по адресу покойного Барашкина, здравствующего главного и игривой судьбы своей. Дежурный врач уже ждал меня. Он сообщил, что главный сидит у себя, паникует и ждет меня, чтобы обсудить некоторые вопросы. «Ладно», — сказал я, — «это потом. Что и как произошло?» Дежурный деликатно напомнил мне, что заступил только вчера вечером, когда все значимое уже произошло, а в больнице царила одна лишь бестолковщина, производимая компетентными лицами, демонстрировавшими различные стадии алкоголического восторга. «Ладно», — сказал я, — «но мне все же хотелось бы выяснить все-таки, что и как произошло. Ты же понимаешь, старина, прежде чем предстать перед главным и обсуждать вопросы. Если спросит, скажи ему, что я у себя». И я поволок ноги в свою родную терапию. «Барашкин — это Барашкин», — неотвязно думалось мне. И тень прокурора реяла у меня за плечами. Приказав нянечке разыскать старшую сестру, я забрался к себе в кабинет. Оглядел стол. Истории болезни не было. Когда вошла старшая, я спросил, забыв поздороваться, какой диагноз? Острая коронарная недостаточность. А где история? У главного врача. Так. Я подпер щеку кулаком и приказал, рассказывайте, что и как. Она замялась. Вчера она тоже праздновала, как и я. Еще одно лыко мне в строку. Но тут в кабинет ввалился весь наличный медперсонал плюс еще трое бабочек, бывших вчера свидетельницами. Эта троица явилась сегодня посмотреть, что из всего этого выйдет. Так я их понял и пропустил мимо ушей, как одна из них, старейшая наша нянька Эльвира, объяснила с недостойной прямотой. Надо ж был поделиться радостью с подругами. Вот они и рассказали мне, что и как. Вчера после обеда явилась к Барашкину его супруга. Естественно, она не стала дожидаться с хамами, когда освободится халат, а вперлась прямо в котиковой шубе и расшитых валеночках унтах. Она одарила своего страдальца гостинцами, все чин-чинарем, а там икра, а там вино и сыр, и печки-лавочки. Икра точно была, печки-лавочки были представлены балычком и буженинкой, а вместо вина одарен был страдалец бутылкой невиданного в наших широтах коньяка. И была при этом она, супруга, пьяна. — Навеселе, — сказала деликатная санитарка Симочка. — Под бухарем, — подтвердила грубая санитарка Галина из хирургии. — По самые брови налитые, — возразила тетя Эльвира. Впрочем, пробыла жена недолго. Тяпнули, наверное, по рюмашке за Новый год, и она отчалила, оставив повелителя своего сосать в одиночестве. Некоторое время все шло тихо и мирно, но вдруг дверь спецблока с треском распахнулась, и Барашкин возник на пороге в роскошном халате нараспашку, в пестрой фуфайке ручной вязки и в теплых антирадикулитных подштаниках. Вся аптека наружу. Больные и посетители, расположившиеся на лавочках под сенью худосочных больничных пальм, замерли от неожиданности. Барашкин же, грозно оглядев их, заговорил, а глотка у него, надо признать, была потрясающая. Когда он принимался орать, дрожали стекла, дребезжала посуда, и бедные мои старушки-пациентки в ужасе прятались с головой под одеяло. И все выступления его были, как правило, обличительными и угрожающими. Таким было и его последнее выступление. Репертуар, как яствовало из свидетельских показаний, был обычный, с обычными же непредсказуемыми перескоками с темы на тему. Он не позволит таким и сяким коновалам делать над ним свои поганые опыты и писать с него свои ученые статьи. Он очень даже хорошо понимает, что больницу заполнили за взятки разные тунеядцы, которые отлеживаются здесь за государственный счет, чтобы уклониться, да еще шляются в сортир мимо его двери. Он выведет на чистую воду тех, кто обворовывает в больнице народ и кормит народ помоями. Посетители попытались урезонить его. Он пригрозил сгноить их. Санитарка попыталась водворить его обратно в бокс. Он объявил, что сейчас не те времена, чтобы затыкать рот. Прибежал растерянный дежурный врач. Он повелел врачу в недельный срок убраться в Израиль. Тетя Эльвира, нежно обняв его за необъятную талию, стала уговаривать его пойти и прилечь. Он уперся и стал громогласно и косноязычно объяснять, кто такая тетя Эльвира и кто были ее ближайшие родственники. И вот как все получилось. Только-только Барашкин впал в разоблачение сексуальных связей давно усопших родителей старой няньки Эльвиры, как вдруг замолк, прямо на полуслове, словно радио выключили. Симочка, в ужасе прятавшаяся за спиной дежурного врача, видела все своими глазами. Барашкин смолк, морда у него посинела, он икнул, всхлипнул и повалился на бок. Его даже подхватить не успели. Упал, перебрал ногами и застыл, закатив глаза. — Все. — Что сделали? — тупо спросил я. — Сделали все, что можно было и что полагалось. Дефибрилляцию, интубацию. Ничего не получилось. Труп он и есть труп. Все равно, что укол в протез. Сдох Барашкин. И скатертью дорога. Правильно сказал Волошин от души. Вышел, глянул и сказал, громко так, чтоб всем слышно было, «Собаки, собачья смерть!» Сердце мое дало сбой. «Постой, постой!» Краснеющим языком выговорил я. «Кто ты, говоришь, вышел?» «Волошин! Да вы знаете, с одним глазом который!» «Откуда вышел?» «Да из соседнего же бокса. Вы что, Алексей Андреевич, забыли? Там Люсенька, жена его, лежит!» Пока я собирался с мыслями, выяснилось, что Ким был очень заботливым мужем. Навещал жену чуть ли не каждый день и всегда с гостинцами. Пошил себе больничный халат, сам, видно, стирал и даже крахмалил. Часто приходил с дочкой, тощенькой, такая конопатенькая, но ухоженная, волосики всегда расчесанные, с бантами и платьица аккуратные. И вчера тоже с дочкой пришел. Она у них бедная, не слышит и не говорит, но все соображает. А отца так понимает с одного взгляда. Пришли они вчера, — рассказывала тетя Эльвира, — и устроил он в боксе целый пир. Я им кипятку, конечно, Тасенька чай разливала и разносила, а уж бублики были, объеденье теплое, еще, видно, сам стряпал. — Постой, тетя Эльвира, — прервал я ее. — Что ты мне про бублики? — Когда Барашкин загнулся, Волошин был в коридоре? — Не было его в коридоре, — решительно сказала тетя Эльвира. — Я ж говорю, он после вышел. — Точно, — подтвердила Галина из хирургии. Как Барашкин грохнулся, я побежала помочь Григорию Рувимовичу, а Волошин этот как раз из бокса выходил и дверью меня в задницу толкнул. Все они, словно почуяв что-то, с выжидательным любопытством уставились на меня. Но я только спросил, что было потом. Потом, после необходимых и бесполезных процедур, труп утащили в морг, а ближе к вечеру нагрянула компания дармоедов то ли из милиции, то ли из безопасности, большей частью по случаю праздника на взводе, и с ними жена, вдова усопшего. Та вообще лык не вязала и только непрерывно требовала, чтобы тело мужа хоть на кусочки изрезать, а доискаться, кто совершил террористический акт. Вцепились в дежурного врача. Не ударил ли он или не толкнул ли товарища Барашкина, когда тот в пылу полемики позволил себе нерекомендованные высказывания. Потом допрашивали персонал. Один добрался даже до котельной, где и был нынче утром обнаружен спящим в обнимку с пьяным нашим кочегаром. Я слушал и не слушал. Значит, действительно Ким. Лихорадочно думалось мне, нельзя больше прятать голову в сугроб, убаюкивать себя всякой пошлятиной насчет совпадений. Совпадение раз, совпадение два, но, помилуй Боже, где же воля твоя? В свое время узнаем, конечно. Как пел много лет назад одноногий дядя Костя, кавалер одинокой медали, «На закуску узнаем, не пройдет еще час, есть ли небо над раем». Иль морочили нас. Какое-то движение почудилось мне в пустом углу за плечом санитарки и Симочки. Я вгляделся. Посиневшая со скаленными золотыми фиксами, с закачанными бельмами морда Барашкина была там, поторчала, скривилась безобразно и исчезла. Я вытер со лба испарину. «Крещендо!» — вспомнилось мне. Вот как это называется. Крещендо. Сначала райком, затем собачья бойня, затем падение нужника, теперь вот Барашкин. Не просто Барашкин, а убиенный Барашкин. Я спровадил наших девочек и тетечек из кабинета и отправился к главному. Из мутных пучин непроглядной тайны на знакомую теплую отмель обыденщины. Глубина не выше щиколотки. Отчетливо виден каждый трилобитик, копошащийся в донном песочке. Главный Никим Волошин, он прозрачен, как стекло, профан, подхалим и трус. Заветная мечта, лекторская должность в облздраве и, следовательно, никаких ЧП. У него в больнице не было, нет и не будет никаких ЧП. Пока он главный, нет никаких ЧП, а есть нерадивые авантюристы, возомнившие о себе зазнайки, о которых он своевременно и заранее сигнализирует, куда надо, тем более такое лицо, как покойный Барашкин. Пятно на репутации больницы. Следствие будет тщательным и пристрастным. Прокуратура по головке не погладит. Слава главному! Я наливался злостью. Веселой злостью, я бы сказал. Мертвецы перестали мерещиться по углам еще немного. Вот оно коронное. И имейте в виду, Алексей Андреевич, никто для вас каштанов таскать не будет. Когда вызовут на ковер, пойдете и вы, а не я. Мне на это время заболеть ничего не стоит. Я нагло потянулся, озевая, встал и вышел, оставив его в приятном недоумении, не сошел ли я с ума и не должно ли меня вязать и отправить куда надо с соответствующей сопроводиловкой. Я спустился в прозекторскую. Моисей Наумович сидел на скорбном столе, так он прозвал это зловещее сооружение из искусственного мрамора, и курил. Едва глянув на меня, он пробубнил скучным голосом. Совсем был здоровый мужик. Протокол будете читать? Я помотал головой. Нет. Пусть в неврологии читают. Впрочем, какой вы диагноз поставили? Он помолчал, затем с кряхтением слез со скорбного стола. Диагноз, проворчал он. Нормальный. Тот же, что и дежурный врач. Острая коронарная. Какой еще может быть диагноз? Вдруг ни с того ни с сего. Остановилось сердце. Бывает? Я машинально согласился, что бывает. Моисей Наумович вдруг рассмеялся. Представляете, Алексей Андреевич, эта дамочка, вдовушка, настояла на немедленном вскрытии, чтобы у нее на глазах, чтобы убийцы в белых халатах чего не утаили. Попытался отговорить ее, выпереть, куда там. Вступились эти, как их, следователи, что ли, с красными книжечками. Ну, мне с ними не тягаться, ладно, говорю, сами напросились, на себя пеняйте. Он снова рассмеялся, нехорошо, так не похоже на него, словно бы злорадно. Едва я начал, как повело их, все мне здесь заблевали и унеслись, и вдову уволокли. Слабые люди, как сказал бы товарищ Коба. Моисей Наумович, сказал я, у меня для вас новости. «Это плохо», — сказал он. «Рассказывайте, Алексей Андреевич». Я рассказал. Он выслушал. Лицо его закаменело. С минуту мы молчали, потом он проскрипел. «Как это Волошин сказал? Собаки, собачья смерть». Совсем получается по Фрейду, на Пугачевку указывает. Он заторопился, напяливая свою облезлую шубенку и, кое-как обматываясь шарфом, произнес невнятной скороговоркой: Но ведь и опять у него ничего не вышло. Мозги изрезаны, потроха из Кромсона, видно, не предусмотрел. Значит, будем ждать следующего случая. Смысл этой странной сентенции он объяснил несколькими днями позже.